Глава вторая. Диспропорция. Господствующая несколько столетий идея расового превосходства белого человека уже несколько десятков лет старательно загонялась в архив. Объяснялось это так называемыми объективными причинами. То есть, вроде бы вид человека разумного стал действительно разумным, в связи с чем он тут же преобразился в доброе и гуманное существо, сходное с ангелом. Как говорится, заверните такого же, но без крыльев. Однако искать катализатор чисто внутреннего преобразования человека как вида – дело пустое. Сознание, тем паче сознание массовое, есть сложная реакция на давление среды. Все его пируэты – это эквилибристика примирения агрегатов конечной сложности к взаимодействию с бесконечно сложной структурой, к тому же агрегатов смертных. Но в силу дефекта общей конструкции мозга, могущих успешно работать только в условиях незнания этой известной им истины. Отсюда все коллизии культурных надстроек. От попытки завуалировать лежащее на поверхности. И не просто завуалировать, а произвести новую, пусть виртуальную реальность. Цель создания кои всего лишь заслониться от объективной причины. Однако не об общих культурных наслоениях сейчас речь. Приученное функционировать только в условиях обхода собственных дефектов индивидуальное, а также массовое сознание, уже в силу этого не может обходиться без лжи. С уходом в тень идеи расового господства случилось то же самое. То есть, как общепринятое объяснение принималось, что человек в силу планового постепенного познания природы дошел до понимания вообще-то общеизвестной и ранее истины, что все люди – братья. Успехи генетики выдали для этого окончательные неопровержимые доказательства. И да здравствует, и ура! Однако существовали более прозаичные и лежащие на поверхности причины. Основных было несколько. Первонаперво, когда столько-то столетий назад этих самых людей с черной кожей тащили через моря океаны в Америку. Они были экзотической редкостью. К тому же изначально имели бирки с надписью «Товар, руками не трогать». Затем к ним притерлись, с ними долго жили бок о бок. Происходила неизбежная ассимиляция, притирка. Бирки спрятали. Между делом задвинули в тайные чуланы души. Видите ли, человеческая, да и не только человеческая психика не способна воспринимать как экзотику то, что окружает тебя с рождения. Плантаторы следующих поколений с младенчества наблюдали вокруг слуг и нянек с темной кожей. Кроме того, эти бабки-няньки сами были местными, разговаривали на языке плантатора. И можно только, опираясь на пришлые и не могущие подтвердиться личным опытом знания, ведать, что предков этих самых нянек и конюхов когда-то приволокли из чужих заокеанских джунглей. Кроме того, та же психика устроена так, что мы сочувствуем окружающим. Помимо того, здесь так же, как и в физике, сказывается закон ослабления реакции согласно кубу от расстояния, да еще и с поправкой на временной параметр. То есть, чем ближе и дольше мы знакомы с человеком, тем более мы его понимаем и сочувствуем. В законе случаются прорехи, ну да не о них речь. И можно спокойненько хлестать плеткой тех, кого только доставили в трюме с различимой биркой товар. Но уже как-то не так вольготно делать то же самое с теми, кого ты знаешь с малолетства. К тому же поток этого самого товара из-за морей ослаб. Ведь вылавливали товар в основном сами же местные царьки, ведущие собственную торговлю с заморскими путешественниками. Но поскольку за 100 лет со второго по величине континента вывезли 100 миллионов единиц товара, сами государства этих царьков потеряли фундамент своего существования и сжались шагреневой кожей. Так что, когда в очередной раз пришельцы явились за данью, то кроме себя и своей челяди, царькам не удалось более ничего предложить. Поскольку внешние караваны с товаром испарились, пополнение со свежими бирочками исчезло. Путь лежал в выращивании товара уже на месте. Однако естественные условия африканской привольности здесь, в Техасе и Арканзасе, никто не собирался даже имитировать. Плодился товар плохо, разве что еле-еле восполнялся. Приходилось его беречь и меньше колотить по темечку. В общем, в конце концов, дело с рабством выгорело. Ведь Новую Африку не открыли, а местные индейцы оказались для работы на плантации худосочны. Ну, а не найденная Куком Антарктида была населена совсем уж ни на что путно неспособными пингвинами. Ну, что ж, выгорело с рабством-то выгорело, но прошедший генетический отбор посредством пленок и корабельных трюмов новые чернокожие жители Америки теперь стали существовать на общем основании. И поскольку со временем они даже оказались героями книг и фильмов, то есть как бы узаконенными для окружающих людьми, то вот именно теперь для них создались условия, может и не повторяющие африканскую вольготность, но, видимо, достаточно серьезные ее имитирующие. И уже легко догадаться, что сделали эти дети разных народов большого континента Африка, предки коих были совместно преданы своими милыми, обвешанными бусами царьками. Они стали плодиться и размножаться, причем, что существенно, по взглядам просвещенного белого человека, без меры. Вот именно это, а не какие-то выкрутасы развившегося в процессе эволюции сознания, имело реальный вес для задвижки расового вопроса куда подальше. Именно это стало вторым, третьим и четвертым и 36-м. Как может подниматься вопрос о расовом превосходстве, когда тех, против кого ты его жаждешь развернуть, по количеству не менее, чем подобных тебе по цвету кожи? И кроме того, теперь против них у тебя нет большого невиданного корабля с пушками, способного поразить воображение обвешанного зубами носорога-царька. Точнее, корабли-то есть, однако служба на них доступна как той, так и другой расе. Ну а далее совсем худо, ибо имитация привольностей африканских джунглей превзошла по параметрам оригинал. Закон «плодитесь и размножайтесь» действовать не перестал. И вот теперь, в 2030-м, когда в конкретной стране, Соединенных Штатах Америки, людей с генетическим наследством тех, кто проехался когда-то через всю Атлантику в трюме, стало больше, чем наследников плантаторов с плетками, вопрос о расовом превосходстве белого человека и прихлопнулся крышкой ржавого сундука истории. А научные прорывы человеческого ума в этой самой генетике оказывались тут абсолютно в стороне. Дезоксирибонуклеиновая кислота действует сама по себе, без всякого интереса к нашему знанию или незнанию о ней.